Глава 15. Эмбриональная стадия Земли. Не только мощные отложения доломитов по всему миру отражают необычность морских обстановок и диакарского периода. Особое место среди осадочных пород этого интервала и начала следующего, кембрийского периода, занимают фосфориты. Четвертая часть мировых запасов этого ценнейшего сырья для получения удобрений и горючих веществ, в прежние годы оно использовалось также для производства фотохимических реактивов, сформировалось в то время, 635-500 миллионов лет назад. Содержание фосфата в пересчете на пентоксид фосфора, P2O5, в месторождениях эдиакарско-раннекембрийского возраста, а их насчитывается более 350, составляет от 15 до 35%. А запасы пяти самых крупных из них оцениваются более чем в 10 миллиардов килограммов для каждого. Промышленными залежами фосфоритов считаются отложения, содержащие более 9% пентоксида. Две другие эпохи фосфатонакопления приходятся на Пермский период и на Юрско-четвертичный интервал. Именно юрские фосфориты в 1829 году привлекли внимание геолога Уильяма Бакленда на южном побережье Англии. Он писал: «Свидетельство борьбы между собой обитателей нашей планеты, не пресекавшейся из поколения в поколение, нетленный фосфатный помет, образовавшийся из их переваренных скелетов, который остался замурован в веществе и в фундаменте вечных холмов». И позднее предположил, что фосфатизированный помет древних существ может использоваться для удобрения быстро истощавшейся почвы. Лишь когда его совету последовали во второй половине 19-го, начале 20 века, и в Центральной России стали разрабатывать залежи меловых фосфоритовых конкреций, минеральных, обычно округлых стяжений, которые образуются вокруг органических остатков, стало ясно, что масштабы фосфатонакопления вряд ли сопоставимы с деликатным механизмом их образования, предложенным Бакландом. Советский геохимик Александр Васильевич Казаков в 1937 году пришел к выводу, что фосфориты формируются иначе. В результате явлений, связанных с океаническим апвеллингом, как называют этот процесс теперь. Фосфор, как уже отмечалось в предыдущей главе, один из важнейших биогенных элементов, без которого невозможно образование органического вещества. Поэтому время его пребывания в океане ограничивается 10 тысячами годами. В виде ортофосфат-иона PO4-3-, весь элемент поглощается бактериями и водорослями. Поступает же он только за счет выветривания континентов, главным образом кислых силикатных минералов. Потому фосфориты полностью отсутствовали в археи. Далее, вместе с органическим веществом, фосфат уходит в глубины и при разложении органики вновь возвращается в раствор. В современном океане, благодаря органическому дождю, в год накапливается до 21 тонны фосфата на квадратный километр. Обогащенные фосфатом холодные подкисленные донные воды, как часть системы океанических течений, поднимаются наверх у западных берегов континентов. Это и есть апвеллинг. В зонах апвеллинга, особенно у берегов Перу, Чили и Намибии, созревает новый обильный урожай фитопланктона, на котором развиваются личинки разных животных, и так далее. По всей пищевой цепочке, вплоть до крупных моллюсков, ракообразных и рыб. Именно поэтому, хотя зона апвеллинга занимает всего 12% площади океана, на них приходится 50% продуктивности океана, чем пользуется человек. Фосфат же отчасти возвращается на сушу в виде помета морских рыбоядных птиц, гуана, являющегося ценнейшим удобрением. Не весь растворенный фосфат в зонах апвеллинга потребляется организмами. Часть его реагирует с бикарбонатом и оседает в виде минеральных корок и конкреции франколита. Этот процесс происходит на глубине 300-400 метров, на переходе от внешнего шельфа к континентальному склону, при насыщении поровых растворов ионами кальций-2+, и PO4-3-. Именно к таким глубинам привязаны в большинстве своем фанерозойские залежи фосфоритов. Эдиакарско-кембрийские — другие. Они формировались в весьма мелководных условиях. Там, где образовывался доломит, перекатывались валы оолитовых песков, накапливались ракушники — кембрий, обитали цианобактерии и водоросли или росли строматолиты. Что, в общем-то, неудивительно, ведь сероводородный слой был тогда намного ближе к поверхности. Все эти отложения тоже стали фосфатными в результате последующей циркуляции минеральных растворов. Лишь микроструктура раковины и Повышенное содержание в них кальция и магния свидетельствует о первично-аргонитовом или магнезиально-кальцитовом составе. А строматолиты, видимо, сразу фосфатными и росли. В них нередко сохраняются остатки биоматов и бактериальных клеток, которые, как мы уже знаем, могли способствовать садке разных минералов, включая фосфатные. Крупнейшие идиокарско-кембрийские месторождения известны в Южном Китае, Вьетнаме, Монголии, Южной Сибири, Казахстане, Индии, Пакистане, Иране, Омане, Западной Африке, от Алжира до Сенегала и Буркина-Фасо, Бразилии, Австралии. Все эти регионы располагались на периферии большого южного материка Гондваны, который состоял из Африки, Индийского субконтинента, Южной Америки, Австралии и Восточной Антарктиды. Одни на континентальном шельфе самой Гондваны, другие на небольших массивах, микроконтинентах и даже отдельных подводных горах между Гондваной и Сибирью. Ныне останцы микроконтинентов впаяны в горные массивы Монголии, Казахстана и Южной Сибири. Механизм апвеллинга, конечно, мог бы работать на подводных горах, некоторых микроконтинентах и в отдельных областях Гондваны, но отнюдь не везде одновременно. Более того, повышенное содержание фосфата, а также скопление фосфоритовых конкреций и наличие тонких фосфатных пластов отмечается и там, где промышленных залежей фосфоритов нет, в Западной Европе. Это, впрочем, тоже периферия Гондваны. Балтии, Северная и Восточная Европа, Авалоне, древний континент, включающий самые восточные части Северной Америки, Уэльс и Англию. И Лаврентий, остальная Северная Америка, Шотландия и часть Шпицбергена. Отчасти своеобразие идиокарско-кембрийского фосфата накопления было связано с недавно закончившимися оледенениями. Таяние крупных масс льда всегда приводит к сбросу в океан больших объемов биогенных элементов, миллионами лет скапливавшихся во льду в виде пыли. Не могло не сыграть свою роль и формирование Гондваны. В результате коллизии южноамериканских и африканских кротонов 650-590 миллионов лет назад появился внушительный панафриканско-бразильский суперхребет 6000 км длиной при ширине 400-800 км. А затем, 580-515 миллионов лет назад, на стыке Африки с Аравией, Индией и Антарктидой, не менее протяженный трансгондванский, 8000 км длиной и до 1500 км шириной. Образовалось и несколько хребтов поменьше. Высокие темпы роста и одновременно эрозии горных массивов выявляет ползущая вверх изотопная подпись стронция, сопоставимая с аналогичной кайнозойской, отражающей вздымание Гималайско-Тибетского плато. Из продуктов разрушения только трансгондванского хребта могло получиться 10 × 10⁻⁰ кубометров осадочных пород. Достаточно, чтобы покрыть 10-метровым слоем, скажем, площадь современной Сибири. Кислые магматические горные породы, слагавшие ядра этих горных массивов, тоже служили источником фосфата, вымывавшегося в результате их выветривания. Наконец, история с доломитами показывает, что океан был по большей части закисным, с низким содержанием сульфатов. А ведь именно активные сульфаты препятствуют не только осаждению доломита, но и фосфатных минералов. Вместо франколита из раствора выпадают гипс и ангидрит, забирающие ионы кальция. Изучение состава фосфоритов того времени показало, что фосфор попадал на дно не только с органическим веществом, уж больно много фосфора накопилось, столько в органике нет, но и на железном шаттле. Оксигидроксид железа связывал ортофосфат ионы и увлекал их на глубину. В бескислородном водном слое фосфат высвобождался, так как феррум OH реагировал с HS-, концентрировался, и поскольку этот слой находился недалеко от поверхности, любой подъем вод, то есть формально опять же апвеллинг, особенно высокий прилив, приводил к насыщению мелководья фосфатом. Поскольку эта зона океана была сероводородной, здесь при окислении сульфида возникал избыток H+. Водный слой подкислялся, и фосфатные минералы получали преимущество над карбонатом кальция. И на границе окислительно-восстановительных обстановок росли фосфатные корки, образовывались конкреции, и происходила фосфатизация остатков организмов. Кроме того, как показали эксперименты, присутствие таких остатков ускоряло осаждение аморфного фосфата, который позднее кристаллизовался. Однако в формировании и современных, и, вероятно, древних фосфоритов существенную роль играли нитчатые серные бактерии, плотные скопления которых покрывают тысячи квадратных километров континентального шельфа на краю окислительной и восстановительной зон. В кислородной среде они запасают для своих нужд NO3- и PO4-3-, а затем на длительное время перебираются в сероводородную обстановку, где для удержания нитрата и полифосфата используют энергию, полученную при окислении H6- до S0. После отмирания микробов гидролиз бактериального полифосфата ведет к быстрому осаждению фронколита, кристаллы которого покрывают и чехлы самих бактерий, и остатки других организмов. Например, поселение современных гигантских бактерий тиомаргарит в зонах апвеллинга способны накопить до 50 граммов фосфора на килограмм сухого остатка, что соответствует месторождениям с 25% содержанием фосфата. Правда, это не нитчатая бактерия, а в идиокарских фосфоритах встречаются именно фосфатизированные нитевидные чехлы с включениями серы. С усилением аэрации океана в кембрийском периоде отложений фосфоритов становилось все меньше. Они практически исчезли около 500 миллионов лет назад. Фоновое содержание фосфата в отложениях сократилось в 8 раз. Прекратилась и фосфатизация органических остатков. Но прежде всеобщая фосфатизация всех и всего вызвала еще одно небывалое явление, которого не было ни до, ни после — образование несметного числа фосфатных слепков. Эти слепки, своего рода посмертные маски, запечатлели не только внешний вид вымерших организмов, но их внутреннее строение вплоть до отдельных клеток и даже субклеточных структур — ресничек, некоторых органелл. Случилось это благодаря быстрому развитию микрокристаллов менее 1 микрона длиной фронколита на органическом субстрате, в том числе на клеточных оболочках. В юрских, меловых и кайнозойских отложениях в третью фазу фосфоритообразования тоже возникали фосфатные слепки организмов с великолепно сохранившимися деталями тканевого и клеточного строения. Но все это были достаточно крупные животные — рыбы, морские ящеры, птерозавры. Их распадающиеся ткани, наверное, и служили источником фосфата, как почти 2 века назад предположил Бакленд. Размеры же кембрийских и особенно идиокарских ископаемых редко превышали 1 мм. Это могли быть даже эмбрионы и одноклеточные существа. Зато их число и масса в миллиарды раз превосходили любые скопления фосфатных слепков последующих периодов. Важнейшие залежи таких остатков обнаружены в Южном Китае, Северной Монголии и Восточной Сибири. В раннекембрийских фосфоритах находят немало разных эмбрионов, в основном головохоботных червей и кишечно-полосных. Встречаются также мелкие членистоногие и их личинки, пятиустки и тихоходки, сохранившие все детали строения вплоть до мельчайших щетинок и пор, менее 1 микрона величиной. От крупных особей остаются только фрагменты конечностей менее 2 мм. Этот тип минерализации организмов получил название эрстен по одному из шведских местонахождений, где был впервые установлен в 1960-е годы. Самыми древними и интересными являются фосфориты Веньян возрастом 610-600 миллионов лет, в которых нашли фосфатизированные акритархи, красные водоросли, цисты, крепкие оболочки, в которых некоторые организмы пережидают неблагоприятные условия, и странные многоклеточные микроскопические шарики. Мощный с десяток метров пласт фосфоритов, относящийся к формации Доу-Шаньтуо, залегает в горах китайской провинции Гуйчжоу. Пласт, конечно, разрабатывается для производства удобрений и, наверное, был бы весь уже исчерпан, если бы в нем не оказались эти окаменелости. Принадлежность встречающихся там ветвистых агрегатов из округлых телец, несколько миллиметров величиной, к красным водорослям определяется по отчетливому разделению талома на коровый, внешний слой и сердцевину, сложенные многочисленными призматическими клетками, а также по структурам, напоминающим карпагоны, женские органы размножения, и тетраспорангии, тетрада, 4 клетки, осуществляющие бесполое размножение, современных водорослей. Эти красные водоросли устроены намного сложнее, чем мезопротерозойские бангиевые, и, вероятно, представляют собой первые флоридеи. Округлые тельца, менее 1 мм размером, с полигональным узором на поверхности, скорее всего, являлись цистами планктонных многоклеточных водорослей. У них есть шипы на поверхности, обеспечивающие плавучесть, а внутри — тысячи мелких клеток, образовавшихся при палеонтомическом делении. При таком делении по мере возрастания числа клеток их размер уменьшается. Причем, как у некоторых современных зеленых водорослей, в этих окаменелостях различаются репродуктивные клетки и неспособные к размножению соматические. Последние начинают делиться еще внутри цисты и образуют над новыми клеточными скоплениями свои оболочки. Подобные дочерние колонии специалисты назвали матрешками. А вот разгадать природу других многоклеточных шариков оказалось непросто. Эти микросферы, обычно 300-650 микрон в поперечнике, состоящие из еще более мелких сфер, были описаны как эмбрионы. Однако внешне так могли бы выглядеть и водоросли, и гигантские серные бактерии, обитатели зон Апвеллинга, и даже естественные стяжения фосфатного минерала. С помощью фазоконтрастной синхротронной микротомографии некоторых веньянских микрообъектов в рентгеновском спектре излучения удалось увидеть, что неправильно эллипсоидные 32-клеточные формы действительно напоминают эмбрионы со следами дробления на микромеры, сосредоточенные у одного полюса, и макромеры, цепочкой расположенные у противоположного полюса, ближе к брюшной стороне. В эмбрионах двусторонне симметричных животных такая цепочка предшествует закладке кишечника, тогда как микромеры дают начало покровным клеткам. Встречаются и другие возможные эмбрионы. У них на одном полюсе сосредоточены микромеры, образующие почти плоскую кепочку, а на противоположном расположена пара гораздо более крупных макромеров. Такие эмбрионы, благодаря неполному миробластическому дроблению дискоидального типа, развиваются у разных современных животных, раннее развитие которых протекает через стадию богатого желтком яйца. Желток и сосредоточен в макромерах, а микромеры делятся, как бы растекаясь тонким слоем по их поверхности и образуя подобие диска, кепочки. Нечто напоминающее желток с многочисленными слоями цитоплазмы обнаружено и у веньянских эмбрионов. Чьи же это эмбрионы? И что их внезапно погубило, иначе бы они не окаменели? Изучение минералогии микросфер и распределение в них химических элементов показало, что появление некоего подобия клеточных слоев являлось результатом посмертных преобразований минерального вещества. Это исключает принадлежность ископаемых к сложным эмбрионам. Хотя окаменевшие стадии раннего развития в целом напоминают дробление эмбриона у многоклеточных животных, нельзя исключить, что ранние идиокарские моря населяли их предшественники, жизненный цикл которых на этих ранних стадиях развития и завершался. Кроме того, в последние годы открывают все больше удивительных черт у некоторых одноклеточных организмов. Раньше большинство из них считали упростившимися из-за паразитического образа жизни грибами. У этих существ, которых вместе с многоклеточными животными и грибами объединяют в группу холозоа, на определенных стадиях развития тоже образуется некое подобие эмбрионов, состоящих из нескольких клеток. Проще ответить на второй вопрос, и то приблизительно. Эмбрионы мог погубить именно подъем бескислородных водных масс на мелководье, где плодились организмы. А поскольку в этих водах была повышенная концентрация фосфата, эмбрионы и оказались законсервированными навеки.